Разговоры вязались незначительные, обволакивающие, а официанты тем временем разносили по столам блюда, салаты, китовую зернистую икру, семгу, осетрину, лимоны, яблоки, апельсины. На столе возвышались бутылки с французским шампанским, коньяком, сухими винами и портвейнами, и, конечно, со смирновкою в плоских бутылках винокуренного завода «Юдина». Капитан открыл бутылку шампанского, выстрелив пробкою в потолок, разлил. Начались тосты. Разговоры пошли громкие. Господа офицеры усердно приобщались к дармовому питанию и угощению. Ухоздвигов краем глаза заметил движение у дверей. Один из казаков, охраняющих дверь, пропустил человека в форме железнодорожника с листком бумаги, который он передал начальнику станции. Начальник станции поднялся и быстро подошел к почетному столу полковников. «Господа, телеграмма из Ачинска», — сказал он. По мере того, как Липунов читал телеграмму, лицо его багровело, лоб морщился, и он зло проговорил. «Какого черта? Что еще за комедия?» Коротковский взял из рук Липунова депешу, прочитал. «Настоящая комедия!» Каргополов пыхтел над телеграммой дольше, качал головою, и тогда уже издевательство. И какое имеет право гайда? «Минуточку, господа», — оборвал капитан. «Пощадите дам. Мы охотно подождем, пока вы обсудите ваш вопрос где-нибудь в другом месте». Каргополов передал листок Ухоздвигову. «Понятно», — кивнул капитан, читая телеграмму. «Начальнику станции Красноярск объявляется арест 10 суток за самоуправство и дезинформацию главнокомандующего чехословацкими войсками капитана Гайды. Приказываю вызвать аппарату для переговоров полковников Липунова, Каргополова, Коротковского. Исполнение незамедлительно. Гайда». Это и была первая пощечина от капитана Гайды полковником, освободителем Красноярска, предусмотрительно обещанная Ухоздвиговым. «Пойдемте, господа», — поднялся Липунов, предупредив супругу, ничего страшного не произошло. Они идут уладить телеграфное недоразумение. «Пойдемте с нами, Кирилл Иннокентьевич». «Увольте, Борис Геннадьевич», — уклонился капитан. «Оставьте меня с вашими супругами. Кто-то должен ухаживать за дамами. Пригласите лучше Мстислава Леопольдовича и полковника Шильникова. Да и Николаю Семеновичу надо пойти с вами», — кивнул на Троицкого. «Ушли». Кирилл Иннокентьевич щедро разлил шампанское дамам, выпили за благополучное возвращение с телеграфа доблестных мужей. Рассказал о француженках, тоненьких как рюмки и на таких же тоненьких ножках, сыпал каламбурами и до того развеселил жен славных патриотов, что, не смеясь и восхищаясь капитаном, назвали его подлинным кавалером. Пришел полковник Коротковский. «Кирилл Иннокентьевич, вас просит Борис Геннадьевич». Ухоздвигов поднялся и галантно поклонился дамам. «Не обращайте внимания на нашу суетню и беготню. Мы же офицеры. У нас всегда перелет или недолет, и редко в яблочко». Волнение охватило всех офицеров в ресторане. Что произошло? Почему поспешно ушли полковники и убежал начальник контрразведки? Какой-то поручик с перепугу упустил петуха. Пленные красногвардейцы вылезли из вагонов. А что думаете, они всегда действуют потемну? А там пушки на платформе, пулеметы открыты. Что, пушки? Красные у пушек? Сохраняющий хладнокровие министр внутренних дел Прутов призвал перепуганных офицеров к порядку. «Господа, ничего страшного. Ответственные полковники заняты своими делами». И все-таки страх не рассеялся. Страхом насытился сам воздух. Офицеры перешептывались, оглядывались, а кое-кто старался потихоньку улизнуть за дверь.